Федор Михайлович Достоевский. Поэтику Достоевского заманчиво выводить из стылого, пасмурного Петербурга, страдания его героев объяснять бездушием и беспринципностью столичного города. Но Достоевский родился и сформировался в Москве. Да, большую часть жизни он провел в Петербурге, но по происхождению писатель – москвич. Отец будущего писателя, Михаил Достоевский, учился в медико-хирургической академии при Московском госпитале. Студент 4 курса летом 1812 года был привлечен для пользования больных и раненых. В следующем году студента направили в район Бородинского сражения для прекращения свирепствовавшей там повальной болезни, начавшейся от множества неубранных тел. А затем его произвели в лекари и назначили в Бородинский пехотный полк. В 1818 году Михаил Достоевский вернулся туда, где начиналась его медицинская карьера, в Московский военный госпиталь. Военный госпиталь в Москве организовал Петр I. Здание разросшегося госпиталя перестроил в самом начале XIX века по проекту, утвержденному Павлом I, архитектор Иван Еготов. В корпусе, выходящем на Яузу, осветили больничную церковь в честь небесных покровителей двух императоров, строителей госпиталя – Петра и Павла. Врачи жили при госпитале в служебных квартирах. В церкви Петра и Павла 30-летний Михаил Достоевский венчался с 20-летней Марией Нечаевой. Здесь же крестили их первенца, Михаила Михайловича. Второй сын, Федор Михайлович, родился, когда отец оставил военную службу и перешел в гражданское лечебное заведение. Федора Достоевского крестили в Петропавловской церкви Мариинской больницей для бедных. Мариинская больница на Божедомке была открыта в 1806 году. Корпуса лечебницы строили московские архитекторы по проекту петербургского зодчего Джакомо Кваренги. Здесь лечили неимущих любого пола, нации, звания и состояния. Когда в 1821 году в Мариинскую больницу поступил Михаил Достоевский, большая часть медперсонала были немцы. Скорбные листы, так называли истории болезни, велись по-немецки. Семья врача занимала квартиру на первом этаже жилого флигеля. Из общих сеней шла лестница на второй этаж, в квартиры других сотрудников. Направо – большая кухня Достоевских, там же на палатях спала кухарка. Налево – прихожая. В задней части прихожей, деревянной перегородкой, не доходящей до потолка, отделена комната для двух мальчиков. Братья спали на двух сундуках. Большая комната в три окна на чистый двор и два на улицу. Это столовая, где семья обедала и где за ломберными столиками занимались дети. Вторая комната чуть меньше, чем столовая, перегорожена деревянной перегородкой на гостиную с двумя окнами на улицу и полутемную родительскую спальню. Перегородка не доходила до потолка для освещения и вентиляции. За родительской спальней еще был темный чулан, где ночевали няня и кормилица. Младшие дети ночевали в комнате родителей, старшие сестер на диване в гостиной. Общий метраж квартиры – 95 квадратных метров. Жили 11 человек. Позже в романе «Идиот» писатель изобразил свой семейный дом как жилище Иволгиных и резюмировал: «Все в этой квартире теснилось и жалось». Сейчас в больничном флигеле открыт музей Достоевского, и его квартира воссоздана. В детстве писателя мы всегда выискиваем зерна, проросшие в его произведениях. В музее вы убедитесь, что будущий писатель рос в счастливой семье, заботящейся о своих детях. Мария Достоевская родила 8 детей, но один умер в младенчестве. Дома вслух читали художественные произведения, историю государства российского Карамзина. Ходили в парки на гуляния, посещали кремлевские соборы, ездили в Троице-Сергиеву лавру. Мальчики занимались с приходящими учителями и ездили в полупансион. Латынью с детьми занимался отец. В 12 лет Федора Михайловича отдали в платный пансион. Над статуей Достоевского скульптор Сергей Меркуров работал долго. Он выполнил 20 гипсовых бюстов, прежде чем взяться за глыбу шведского гранита. Для памятника позировал певец Александр Вертинский. Со скорбной задумчивостью писатель что-то внимательно изучает внизу, в глубинах. С плеча упал то ли край тоги, то ли арестантский халат. нервный жест сцепленных кистей от поющего мимо Вертинского. Хотя статую в 1914 году оплатил меценат-миллионер, она оставалась в мастерской скульптора. В 1918 году нарком просвещения Анатолий Луначарский побывал в мастерской Меркурова и выбрал Достоевского для установки на Цветном бульваре. В 1936 году эту выразительную статую переставили во двор Мариинской больницы, мотивируя тем, что она мешает трамвайным путям. Очевидно, метущийся, вдумчивый Достоевский в центре Москвы тогда был не нужен. В 15 лет Федор Достоевский покинул Москву. Отец отвез его вместе со старшим сыном Михаилом в Петербург, подготовительный пансион для поступления в инженерное училище. «Мы оба отлично знали все, что требовалось к экзамену из математики», — писал Федор. «Но мечтали только о поэзии и о поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихотворение по три, и даже дорогой. А я беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни». Недалеко от Боровицких ворот Кремля в 2021 году поставили памятник молодому Достоевскому. Скульптор Лужина изобразила юношу с пьесой «Борис Годунов» в руках. В 100 метрах от молодого Достоевского сидит бронзовый писатель в летах. Перед главной библиотекой страны в 1997 году поставили памятник Достоевскому работы скульптора Рукавишникова. Памятник понравился не всем москвичам. Подшучивали над болезненной позой писателя. Но Федор Михайлович сидел не только в редакторском кресле или на стуле в казино. Молодой писатель посещал политические вечера, где обсуждали социальные проблемы. Был арестован из-за недонесения о распространении запрещенных литературных произведений, приговорен к расстрелу. Достоевский 10 минут простоял на эшафоте, ожидая казни, после чего узнал о смягчении наказания. Писатель провел 4 года на каторге в Омском остроге. После этого 4 года на военной службе в Семипалатинской крепости. Затем ему разрешили вернуться в Петербург. Это монумент, заставляющий думать. Пластическая формула мысли и боли. В эпоху скульптурного реализма приятно вспомнить, что были периоды, когда появлялись такие выразительные памятники, вызывающие сложные чувства. Лето 1866 года Достоевский провел в Люблине у своей сестры Веры Михайловны Ивановой. Усадебный дом был построен в самом начале XIX века по проекту Родиона Казакова. Главный дом усадьбы симметричен и в плане представляет крест. По легенде, владелец, богач хлебосол Николай Дурасов велел увековечить таким образом полученный им орден святой Анны. В середине XIX века следующие владельцы превратили Люблино в дачный поселок. В пруду дачники купались и ловили рыбу, гуляли в парке и окрестных лесах. Усадьба ближняя, всего 8 верст от Москвы. Так что Федор Михайлович мог еженедельно ездить в редакцию «Русского вестника», в котором тогда печатался. С другой стороны, 8 верст и не близко, поэтому в Люблине не было самоваров, шарманок, акробатов и прочих увеселений горожан, выезжавших погулять. Первое время Достоевский жил на даче сестры. Но там было людно, шумно, и писатель снял за полцены одну комнату в соседней пустующей каменной даче. На даче Достоевский вставал поздно, ночью веселился вместе с дачным обществом или писал. После 9-часового утреннего чая садился работать. К 3 приходил на обед к Ивановым и оставался у них. Родственники знали о припадках писателя, поэтому отправляли ночевать с Федором Михайловичем своего лакея. Через некоторое время лакей решительно отказался ночевать в пустой даче. А на расспросы ответил, что Достоевский замышляет кого-то убить. Все ночи ходит по комнатам и говорит об этом вслух. Писатель как раз в это время сочинял «Преступление и наказание». Сохранились описания дачных проказ Достоевского. На соседней даче уехали родители, оставив взрослых детей под присмотром гувернантки. И вот, как-то поздно вечером большая компания, вооружившись запасной обувью и одеждой, отправилась к этой даче. Под окном гувернантки Федор Михайлович спел пушкинский романс «Я здесь и на зилье». Когда убедились, что гувернантка крепко спит и не слышит, помогли выбраться наружу заточенные молодежи, снабдили их обувью и верхней одеждой и большой компанией отправились гулять. Достоевский – наш делегат в мировой культуре. Россию представляют по его произведениям, помнят его мысли, что правду надо искать не в вещах, не вне себя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. Достоевский считал, что русский дух стремится внести примирение в европейские противоречия и объединить любовью весь христианский мир.